все знали к сотворению таких чудес, какие употреблял он средства, и все согласно молчали о том. Но вы не знаете о том, читатель, объяснить ли вам сию тайну? Не говоря о множестве других богатых источников, между коими откупная часть, продажа горячего вина, может почитаться не последним, в Саратовской губернии находится один неисчерпаемый кладезь – Елтонское соляное озеро. Теперь вы понимаете, я надеюсь? Скажите, что такое казна? Общественный капитал. После того, можно ли почитать похищением ее все то, что употреблено было для пользы общества? Такими рассуждениями многие, вероятно, извиняли господина Панчулидзева, все те, в коих оставалось сколько-нибудь совести. Он сам своей особой был вовсе не любезен. Мал ростом, бледен, долгонос, угрюм и молчалив. Яблонное дерево совсем некрасиво, а любят его, ибо плоды его вкусны и сочны. Единственную или, по крайней мере, главную его страстью было расчетливое тщеславие. Никогда ничего и никого не позволял он себе осуждать. Напротив, ко всем порокам был более чем снисходителен, смотрел на них одобрительно, всех запятнанных людей утешал своим участием. Это уже много. Он делал еще более. Он восставал даже против честности, никогда не преследовал ее, почитая ее весьма извинительным заблуждением ума и рассчитывая, что сколь непостоянно она гонима в России, однако же по временам честные люди поднимаются в ней и делаются сильны. Пока он после Белякова временно управлял губернией, показалась в ней какая-то повальная болезнь. Действительно ли он испугался или хотел придать более важности своему донесению, но он представил министру, что у него открылась чума. В таких случаях, туда, где нет генерал-губернаторов, для скорейшего прекращения зла посылаются обыкновенно сенаторы с особенными полномочиями. Выбор же представился министру внутренних дел. Князь Куракин предложил государю Козодавлева, преданного ему и им взысканного человека, во время его генерал-прокурорства, бывшего обер-прокурором Сената, а потом герольдмейстером. В конце февраля отправился он со свитой чиновников в Саратов. Такого ли человека, как Панчулидзев, стал бы такой человек, каков был Козодавлев, уличать во лжи или обвинять в ошибке, которая ввела правительство в чрезвычайные, совсем излишние издержки? К тому же, прилично ли было сенатору прокатиться даром и, наделав шуму, подобно синице, не зажечь море? Все меры приняты, расставлены карантины, оцеплены деревни, а от страшной заразы умерло всего 9 человек. Нетрудно было к сему числу прибавить нуль, и сколько немало оно еще было, уверить в донесении, что если тысячи не погибли, то отчасти государство должно зато благодарить бдительность неутомимого вице-губернатора. Месяца 2,5 прошли прежде, чем сделано было это донесение. Тогда только зародыши, самые следы жестокой язвы были совершенно истреблены. Мнимая чума совсем кончилась. А началось настоящее, продолжительное, нравственное опустошение Саратовской губернии. Панчулидзев назначен губернатором.